Глава 14. Предположение Горста долго не давало покоя капитану Дюмону. Кентрел пока не знал, почему Джарис Хан отреагировал на смерть Грегуса Матцы, но ответ не сулил ничего хорошего. То, что Идзин не смог разумно объяснить поведение монарха, ему совершенно не помогало. Несмотря на это, Вежири все еще сомневался, что у их гостеприимного хозяина есть от них секреты. Впрочем, как и сам Кентрил. Однако капитану пришлось признаться себе, что его нежелание согласиться с Горстом по большей части связано с честью, оказанной ему лордом Ханом, с его дарами и особенно с предстоящей женитьбой на его дочери. Что до Квов Цзина, причина его еще очевидней. Множество магических книг библиотеки Уриха доступны ему, лишь пока он пользуется милостью престарелого правителя. Так что отдых не принес Кентрилу облегчения. Даже сны его были тревожны. Он с радостью приветствовал стук в дверь, поскольку тот выдернул его из сна, в котором Джарис Хан оказался изменившим обличие Грегуса Матцы, а Этана – покорной любовницей замаскированного злодея. Офицер надеялся, что за дверью окажется прелестная дочь Хана, но вместо девушки там стоял встревоженный Элберт. Сперва Кентрил испугался, что пропал еще кто-то из его людей. Но юный наемник быстро развеял этот страх. К сожалению, дело оказалось гораздо серьезнее. «Капитан, люди хотят уйти. Никто не выйдет в город, пока я не разрешу». Элберт покачал головой. «Капитан, они хотят уйти из Уриха, они хотят домой, и, думаю, имеют на это право». На этот раз Кентрил не мог придумать причины, чтобы удержать их. Только он был заинтересован остаться здесь, а остальные хотели вернуться в западные пределы. Солдаты давно бы получили обещанную награду, если бы не он. «Хорошо, дай мне пару дней, и я позабочусь, чтобы лорд Хан...» Элберт смутился. «Капитан, Джодес и Орфит уже разговаривали с ним». Кентрил чуть не схватил светловолосого наемника за горло. «Когда? Когда они это сделали?» «Совсем недавно. Я узнал это от них самих. Они сказали, что сообщили правителю, что им пора отправляться домой. И хорошо бы он выдал им обещанное». «И Хан согласился?» «Если верить им, он обнял каждого словно брата и заявил, что солдаты получат по полному мешку сокровищ». Кентрилу даже в голову не пришло, что правитель поступит как-то иначе. Этот жест лишь подтвердил слухи о щедрости и великодушии правителя. И стало еще труднее понять, какая связь существует между праведным монархом и загадочным Матцы. Капитан оперся о ближайшее кресло, пытаясь собраться с мыслями. Хотя что он может сделать, кроме как согласиться, подобно Джарису Хану? В конце концов, сейчас они вольны поступать так, как пожелают. Их контракт с Цзином давным-давно закончился. «Не могу сказать, что виню их», — ответил наконец он. «И наверняка вне Уриха они будут в большей безопасности, по крайней мере в настоящее время. А когда вы уходите?» «Люди хотят выступить, когда вокруг Немир забрежет новый день, капитан. То есть завтра на рассвете». Элберт расправил плечи. «Я не иду с ними, сэр». «Не идешь?» Лицо молодого человека вспыхнуло. «Капитан, я много думал об этом. От тебя я научился большему, чем узнал бы за всю свою жизнь в деревне. У меня там есть семья, как и у всех наших где-то есть семьи. Но они знают, что я вернусь не скоро, если вообще вернусь. Я бы предпочел остаться тут еще на какое-то время». Он усмехнулся. «По крайней мере, я смогу сказать дома, что служил принцу». Его слова принесли Кентрилу некоторое облегчение. «Ты уверен, что не хочешь пойти со всеми?» «Мое решение твердо, сэр». «Хорошо, я прослежу, чтобы мои солдаты получили достойную награду и беспрепятственно покинули Урих. Они поступили правильно». «Вы все поступили правильно». По юному лицу Элберда расползлась широченная улыбка. «Я признателен тебе, капитан, милорд. Буду счастлив сам проводить их до ворот королевства». Это казалось безопасным, даже с учетом странного исчезновения троих людей. Кендрилл до сих пор подозревал, что, как и его, их завлекли в пустынный район, а потом зарезали. Странно только, что не нашли тела. Но если Элберт будет держаться среди людей, ему ничего не грозит. А я буду счастлив доставить тебе такое удовольствие, парень. И спасибо тебе за твою преданность. Порывисто отдав командиру честь, Элберт покинул комнату. Кентрилл снова улегся. Но мысли его постоянно возвращались к отряду. Интересно, спасся бы хоть один из пропавших, если бы он отпустил людей раньше. Умереть на поле боя для наемника – это одно, а закончить жизнь в темном переулке с ножом в спине – совсем другое. К тому же, Кентрилл не знал, действительно ли погибли его люди. Возможно, они все еще живы, их держат в плену. В плену? Капитан Дюмон вскочил. Он знал, кто может ответить на этот вопрос. Некроманта Кентрилл нашел в одной из дальних комнат. Чародей не ответил на тихий стук, но капитан отчего-то был уверен, что Зейл внутри. Кентрилл постучал снова, на этот раз негромко позвав мага по имени. «Входи!» – отозвался глухой голос, который ни с чем не спутаешь. Голос Хамберта Вессела. Проскользнув в покое, Кентрилл обнаружил некроманта сидящим на полу. Маг скрестил ноги, руки положил на колени, а его глаза неотрывно глядели на костяной кинжал, который висел перед ним прямо в воздухе. Широкий плащ Зейла раскинулся на кровати, а на маленьком деревянном столике сбоку устроился лицом к дверям череп. «Привет, парень!» Весело поздоровался он с гостем. «Он так делает по 2-3 раза в день, когда есть время. Сознание полностью отключается от этого мира». «И сколько он может оставаться в таком положении?» – прошептал капитан. Левая рука некроманта внезапно пошевелилась. Одновременно кинжал устремился к полу, но чародей мгновенно поймал его. «Сколько потребуется?» – ответил сам Зейл, быстро расплетая ноги и поднимаясь одним ловким движением. Череп захихикал. «Однако на всякий случай он ставит меня так, чтобы я смотрел на дверь. Кто бы ни вошел, я поднимаю тревогу». Зейл мрачно взглянул на Хамберта. «Что-то я до сих пор ее не слышу». «Так это же всего лишь наш добрый приятель Кентрилл Дюмон, мальчик. Я сразу узнал его голос». «Я ничего не имею против тебя, капитан. Только вот Хамберт не подумал, что ты можешь быть не один, или это может быть вовсе не ты. Есть такие заклинания, иллюзии, которые могут обмануть кого угодно, даже слишком самоуверенного мертвеца». Некромант накинул свой плащ. «Ну, чем обязан?» «Я тут потому что мне пришла в голову одна идея». «Ну и как я могу тебе помочь?» Капитан обнаружил, что взгляд его постоянно переползает на череп. «Трое моих людей так и не вернулись из города. Остальные решили уйти завтра утром. Но прежде чем они уйдут, я хочу убедиться, что пропавшие солдаты мертвы. И им не нужна наша помощь». Зейл внимательно посмотрел на офицера. «У тебя есть причины считать, что пропавшие все еще живы?» «Это-то ты и должен узнать. Я вдруг вспомнил, как ты объяснил свою неудачу с вызовом духа Грегуса Матцы, тем, что он все еще был жив. Потом ты воспользовался другим заклинанием, чтобы определить его примерное местонахождение. И ты хочешь, чтобы я попытался проделать то же самое ради потерявшихся членов твоей команды». Некромант нахмурился, размышляя. «Не вижу причины отказать тебе. Возможно, нам удастся заодно пролить какой-то свет на то, что творится в этом затененном королевстве. Да, капитан, я буду счастлив попробовать». «Как скоро ты можешь начать?» Зейл потянулся к черепу и уложил его в мешок, укрыв полой плаща. «Я не могу ничего сделать, пока мы не найдем какую-нибудь личную вещь человека. А еще лучше – волосы или, например, ноготь кого-то из троих. Можно ли осмотреть комнаты, в которых поселились эти солдаты?» Сомневаюсь, что кто-то возразит против желания капитана исследовать вещи, принадлежавшие пропавшим. Кентрилл с готовностью кивнул. Некромант последовал за ним. Каждый солдат занимал отдельную комнату – редкость среди наемников. Некоторые, вроде Кентрила, так привыкли к тесным помещениям, где приходилось спать в повалку, а то и вовсе к ночлегам под чистым или не очень чистым небом, что не нуждались в своих покоях ни в чем, кроме кровати. Но другие воспользовались возможностью разбросать свои вещи по всем углам. Кентрил был уверен, что в комнатах пропавших товарищей они найдут что-нибудь из их личных вещей. Так что офицер сильно поразился, когда, войдя в первую из комнат, они не обнаружили ни следа ее бывшего обитателя. Сам Кентрил, первый раз переступив порог своих покоев, не мог даже представить, что кто-то другой когда-либо входил в них. Все, на что только не падал взгляд, от шелковых, расшитых золотом занавесей, до широкой постели с пологом и множеством подушек, выглядело совершенно новым. Элегантная мебель была выточена из отличного крепкого дуба, дерева, которого капитан в Восточном Кишистане никогда не встречал, дуба моренного, приобретшего богатый, темно-красный, почти коричневый цвет. Кроме постели, в главной комнате покоев размещались крепкий шкаф со сверкающими бронзовыми ручками, 4 кресла и пара столов, широкий обеденный и его маленький двойник около дверей. Стены украшали небольшие, но очень красивые гобелены, кажется, повествующие о древней истории Уриха. За главной комнатой располагалась вторая, поменьше, предназначенная для личных нужд жильца. Здесь даже имелась такая редко встречающаяся вещь, как уборная, истинный признак богатства лорда Хана и его предшественников. Третья комната вмещала в себя пару кожаных кресел, крохотный изящный столик и полку, полную книг. Из чистого любопытства капитан Дюмон перебрал коллекцию томов, собранную в его собственных покоях. Он знал, что большинство из его людей и письма-то подписать не могут, а уж тем более не умеют читать. Один быстрый взгляд на комнаты Брека внушил капитану мысль, что кто-то навел здесь порядок после исчезновения наемника. Брек был не самым дисциплинированным из бойцов и уж точно не самым чистоплотным. Здесь повсюду должны были валяться объедки, пустые бутылки и прочее. Но даже мешок бородатого солдата, который он оставлял во дворце, когда отправлялся прогуляться по городу, пропал. «Очень странно и очень тревожно», – тихо заметил Зейл. Проверка комнат 2 других бойцов дала те же самые обескураживающие результаты. Казалось, что в этих покоях никто никогда не жил. Даже временное жилище Кентрила, который старался поддерживать у себя порядок, не могло бы тягаться с этой первозданной чистотой. Горста он нашел играющим в карты с Элбордом и еще 2 солдатами. Наемники вскочили, когда в покое великана вошел командир. Но Кентрил быстро отдал команду вольно. Кто был в комнатах Брека? Никто? И когда все 4 покачали головой, офицер устремил взгляд на Элборда, чье жилище располагалось рядом с покоями пропавшего. «Ты ничего не слышал?» «Ничего с тех самых пор, как там топал сам Брек». Позволив подчиненным продолжить игру, капитан Дюмон вернулся к некроманту. Кентрилу очень не понравилось, как расстроился обычно спокойный Зейл. «Во дворце много слуг», — серьезно и мрачно продолжил он. «Они двигаются тихо и быстро, почти как я. И вполне возможно, что они зачем-то забрали вещи ваших солдат». «Или знали, что ребята не вернутся», — предположил из мешка Хамбард. Кентрил чувствовал себя побежденным и еще более обеспокоенным, чем прежде. «Значит, ты ничего не сможешь сделать?» Подняв кинжал, Зейл что-то пробормотал. Заговоренный клинок ярко вспыхнул. Некроман держал кинжал перед собой, медленно вращая его. «Чем это ты занимаешься?» «Я пытаюсь разглядеть хоть какой-то оставшийся след, который может быть нам полезен. Один единственный волосок, упавший под кресло, клочок одежды, случайно засунутый под одеяло». Но еще не закончив объяснение, некроман с тихой досадой опустил клинок. «Короче, что-нибудь из того, что я не смог отыскать. «Прости, капитан. Может, нам удастся...» Но прежде чем Кентрилл закончил фразу, дверь распахнулась, и на пороге появилась Этана. «О, вот ты где!» Она бросилась к офицеру, как будто Зейла вовсе и не существовала. Кентрилл принял быстрый поцелуй девушки и тут же обнаружил, что его тащат из комнаты. «И ты опять натянул эти ужасные старые обноски?» Девушка подцокала язычком, совсем как наседка непослушным цыплятам, а не как очаровательная и желанная невеста. «Ты должен немедленно переодеться, пока еще не поздно. Отец уже ожидает нас». «Где?» Кентрилл не мог припомнить, что его куда-то приглашали. «Ну как же, в своих покоях, для официального представления двору, конечно. Тебя должны узнать все, прежде чем ты приступишь к обязанностям, возложенным на тебя отцом. По-другому никак». Но, несмотря на свою озабоченность происходящими событиями, капитан Дюмон не смог сопротивляться чарам златокудрой принцессы. Этана переоделась в бело-зеленое платье, соблазнительно облегающее ее прелестные формы, и шитое, как и все, что она надевала, специально для того, чтобы околдовать его. «Нет-нет, не спорь», – продолжила щебетать она, ведя мужчину в его собственной комнаты. «Я тебя подожду, но ты поторопись, это очень важно для твоего будущего». Ее глаза засияли, словно бесценные самоцветы. «Для нашего будущего, милый». После таких слов офицер сдался. Из головы исчезли все мысли о тайнах Грегуса Матцы, об уловках Джариса Хана и любые сомнения в том, что он превратился в вечного раба Этаны. Глядя на поведение капитана в присутствии дочери Джариса Хана, Зейл тревожился за него. Кентрилл Дюмон наверняка запутался между доверием и предательством, любовью и ложью. Не настолько обученный самоконтролю, как последователи Рашмы, наемник может сделать неверный шаг, который окажется фатальным. Зейл надеялся, что этого не случится. И гиганту Горсту можно доверять. Но ему немного не хватает закаленного в боях разума Кентрилла Дюмона. Что же до Квовдзина? Если Вежири останется единственной надеждой Зейла, они все обречены. Но на что обречены? Он подозревал, что ключ к разгадке каким-то образом связан с тремя пропавшими бойцами. Некромант больше не верил, что солдаты погибли от рук обычных уличных бандитов. Нет, он чувствовал, что тут замешано нечто темное, нечто очень зловещее. Проверка комнат двух других, не вернувшихся из города наемников, тоже не дала никаких результатов. Зейл собрался было загипнотизировать кого-нибудь из слуг, чтобы разузнать, что произошло с имуществом солдат, но передумал. Такое не удастся скрыть от правителя Уриха. Но была и еще одна причина. Он просто не нашел никого из прислуги. Они действительно двигались быстро и бесшумно, как опытные темные маги. Любопытная черта для слуг. Еще один замысловатый кусок головоломки, над которым стоит подумать. «Один волосок». «Один ноготь», – бормотал он себе под нос, заканчивая во второй раз обыскивать последнюю комнату. «Не так уж много, я прошу, но, очевидно, все же слишком, и надеяться нет смысла. Одна чешуйка кожи, одна волосяная луковица, и он бы сделал то же, что и в святилище Грегуса Матцы. Зейлу не нравилось, когда его планы рушились из-за подобных мелочей. Зейлу всего лишь хотелось...» Некромант оцепенел, едва не выронив кинжал. Ведь есть еще один, более простой путь. Зейл совершенно упустил из виду то, что находилось прямо перед ним. Ответ на их вопросы надрывался от кинжала, желая быть услышанным. Но небрежность мага сделала его глухим к этим воплям. Когда Зейл впервые разыскивал тень Грегуса Матцы, тот еще не был мертв. Но теперь-то колдун погиб, предан сердобольной смерти, дарованной ему капитаном. «Я дурак», – выпалил некромант. «Ожидая, что кто-то станет с тобой спорить», – извительно поинтересовался Хамбард. Маг взглянул на мешок. «Грегус Матцы мертв». «Да, и радоваться тут нечему. Слышишь, парень?» Но Зейл не ответил. Он выбежал из комнаты и направился к себе. Он нарисует узоры, произнесет заклинание. Нет, в комнате нельзя. Пока они искали вещи солдат, капитан рассказал Зейлу о поведении Джариса Хана во время снятия заклятия. Некромант вдруг подумал, разумно ли вызывать призрак Матцы в жилище того, кто утверждал по ошибке или намеренно обманывая, что убил его. Лучше сделать это где-нибудь в другом месте. Вполне подойдет вход в пещеру, где они обнаружили останки несчастного чародея. Некромант быстро собрал необходимые вещи и тайком покинул дворец. Зейл отлично запомнил все коридоры и переходы, подозревая, что знания эти ему еще пригодятся. Будучи некромантом, человеком, к роду деятельности которого большинство людей относилось с недоверием и мрачными опасениями, он сделал это просто по привычке. Никогда не знаешь, когда усердный сверхмеры чиновник захочет выделиться, посадив под арест или изгнав из города зло в лице колдуна. В некотором смысле побег к шахте вселил в Зейла уверенность. Он родился и жил в джунглях, и стены любого дома, даже такого необъятного, как королевский дворец, давили на него, заставляя ощущать себя пленником. Здесь снаружи он чувствовал, что опять может дышать полной грудью. И разум его обострился, и появилась уверенность. Отчего ему в голову не пришла мысль призвать Грегуса Матцы сразу, как только тот действительно погиб. Столько времени потрачено зря. Освещая кинжалом путь, Зейл на несколько ярдов углубился в шахту. Дойдя до относительно широкой площадки, некромант опустился на корточки и начал рисовать сверкающим лезвием узоры на грязном полу. Заклинание, задуманное Зейлом, полностью повторяло первое, сотворенное им в жилище Грегуса Матцы. Разве что к рисунку прибавились символы, увеличивающие шансы на успех. Он вытащил из мешка череп Хамбарта, три свечки и одинокую волосинку. Отложив череп в сторону, Зейл расставил свечи и разместил волосок в центре. Уколов палец и позволив нескольким каплям крови упасть на волос, некромант зажег свечи прикосновением кинжала и начал читать заклинание. По шахте пролетел ветерок. Зейл остановился, торопливо загородив ладонями волосок, чтобы его не унес ветер. Работу пришлось начинать заново. Но коварный ветерок вдруг дунул с другой стороны. Зейл нахмурился, не припоминая в прошлый раз подобных завихрений воздуха. Он принюхался, разыскивая запашок магии, но ничего не обнаружил. «Проблемы?» – поинтересовался череп. «Маленькая помеха». Подобрав несколько камней, некромант выстроил невысокую стенку, защищая нужный ему пятачок пола со всех сторон. И снова забормотал. На этот раз ветер не мешал ему. Зейл сосредоточился на волоске, думая о мертвом колдуне. Как и раньше, от волоса там, где его коснулась кровь, поднялся дым, постепенно принимающий форму человеческого тела. Некроман продолжил читать заклинание, и дым заклубился, столб вырос, обретая все более и более конкретные черты. Зейл различал уже фигуру в балахоне, человека в одеянии чародея. Фигура как бы тянулась к нему, одновременно пытаясь заговорить. «Грегус Матцы, я призываю тебя!» – воскликнул Зейл. «Грегус Матцы, я заклинаю! Появись в нашем мире смертных еще раз! Приди ко мне и поделись своим знанием!» И из дыма возникла внушительная черноволосая фигура, больше похожая на Кентрила Дюмона, чем на некроманта или Вежири. Широкоплечий, с открытым решительным лицом, Грегус Матцы вовсе не выглядел вероломной гадюкой, каковым его описывали все. Скорее уж, легендарным защитником. «Чуть помоложе, чем когда я видел его», — заметил Хамбард. «Тихо». Зейл еще не привязал к себе дух, а до тех пор любое вмешательство могло разорвать возникшую связь с потусторонним миром. Он продолжил нашептывать, а потом начертил кинжалом в воздухе двойную петлю. Мерцающий призрак Матцы загустел, став таким отчетливым, что казалось, его можно потрогать. Если бы у Зейла было время, он бы создал еще более материальный фантом. Но поговорить можно и с призрачным Матси. К тому же некромант слишком уважал мертвого мага, чтобы попытаться настолько привязывать его. Скоро, очень скоро заклинание будет завершено. Только тогда Зейл сможет поговорить с тенью. Почти уже став частью реального мира, Грегус Матси опять попытался заговорить. Рот его открылся, но оттуда не вылетело ни звука. Он продолжал тянуться к чародею, но двигался так, словно плавал в какой-то густой вязкой жидкости. Только глазами призрака удалось обрести выражение, и в зрачках этих Зейл увидел желание чародея что-то передать ему, возможно, ту самую информацию, которую искали они с капитаном. «Грегус Матси, пусть воздух вновь наполнит твои легкие. Говори, я разрешаю тебе. Пусть слова, которые ты желаешь произнести, будут услышаны». Мертвый маг застонал, со зловещей целеустремленностью. Он направил на Зейла указательный палец и, наконец, выдавил из раскрытого рта одно единственное слово. «Диабло!» И тут же облик Матси изменился. Его балахон, на короткий миг расцветший лазурью и золотом священных символов, вспыхнул, объятый пламенем. Палец, наставленный на заклинателя, задрожал, став пальцем скелета. Растворилось и лицо, от которого остались лишь ясные, не отрывающиеся от некроманта, предостерегающие глаза. «Зейл, парень, гляди!» Чудовищные каменные руки вдруг вырвались из скалы, стиснув некроманта между твердых ладоней. Они вышибли воздух из легких Зейла, и он напрягался изо всех сил, чтобы не быть мгновенно раздавленным в лепешку. Ему было уже не до призрака. Привязанный к некроманту, дух Грегуса Матси должен был замереть на месте, но вместо этого он неожиданно испарился с единственным словом предупреждения на бесплотных губах. У Зейла оставался кинжал, но с неловко прижатыми к телу руками он не мог поднять оружие. И с последним выдохом отчаявшийся некромант выкрикнул слова силы. «Берака! Данное темпре, Берак!» Больше он ничего не смог. Грохот встряхнул пещеру, и Зейл услышал далекий голос Хамберта Вессела, зовущий его. Некромант потерял сознание.